Глава 16. Москва. Среда. 12:30. Капитан Саблин сидел в своем кабинете, обдумывая детали дела. Результатов не было, а прошло уже полдня с момента обнаружения тела. Пока единственная реальная зацепка — все та же татуировка с двумя буквами «А». Как и в прошлый раз. Тогда Саблин тоже уперся в отсутствие улик и зациклился на татуировке. Неужели и это дело будет не раскрыто? Следователь вздохнул, прогоняя неприятные мысли. Он должен его раскрыть. Должен. В конце концов, это может плохо отразиться на его карьере. Хотя о ней он думал всегда в самую последнюю очередь. Дверь открылась, и в кабинет заглянул Глеб Бойко. «Звал?» «Заходи». Саблин махнул рукой. «Есть новости». Бойко сел на стул. «Ну, во-первых, экспертиза подтвердила, что татуировки одинаковые. Они могли быть сделаны в разное время и разными мастерами, но по одному и тому же макету. Шрифт букв, наклон, одинаковы. Но у Николаева татуировка свежая, ей не больше 3 лет, а у Рульковского старая, как показала экспертиза». «Хорошо», — кивнул Саблин. «Во-вторых, мы подняли всю информацию по профессору. Он и Рульковский когда-то вместе работали в НИИ». «Прекрасно», — следователь щелкнул пальцами. «Вот тебе и связь между двумя убийствами. Оба работали в одном учреждении, у обоих одинаковая татуировка. Продолжайте копать». «Это еще не все. У Николаева, оказывается, есть дочь». «Да, уже знаю. Соседка ее видела. Похоже, она сможет ее познать. Отправь кого-нибудь к соседке. Пусть также покажут фото всех, кто проходил по делу об убийстве в антикварной лавке. Убийства, скорее всего, связаны. Не думаю, что это совпадение». «Сделаю. Да, по документам дочь приемная. Есть ее детские фотографии. Мы их отсканировали. Они скоро будут у тебя в электронном виде в деле. Ребята ее уже ищут». «Хорошо». Саблин закурил.